Да, пленники лечебницы на Камминаре утверждали, будто видели ее, он отказывался им верить. До сих пор, Исанне Айсарт, оригинал, Исанне Айсарт, живая и невредимая, неторопливо поднялась из-за стола. Полковник Силчу, ее голос звучал ядовитой музыкой, что разрушало границы реальности. Наконец-то мы снова встретились. Я давно мечтала об этом, надеялась. Я надеялся, что ты сдохла, процедил бывший узник Лусанки. Женщина улыбнулась. От этой улыбки стало жарко, словно его бросили в активную зону реактора. Ломать тебя, как и Каранахарна, было для меня удовольствием. Выпустить торпеды в твой шаттл и надеяться, что протонные боеприпасы попали тебе непосредственно в лицо, ответил ей любезностью на любезность полковник Силчу. О, не сомневаюсь в этом, продолжала улыбаться снежная королева. Я уже добавила тебя в список тех, кто будет рад меня прикончить с гарантией. Вторым номером уступлю первенство Харну. Тыка чувствовал, что его пальцы, сжатые в кулаки, уже пробивают кожу и под ними стало липко и горячо от капель крови. Не волнуйся, посоветовал ему Айсарт, никто не уйдет обиженным. Ваше желание убить меня вскоре исполнится, если мы договоримся стать союзниками на некоторое время. Упавшую челюсть удалось вернуть на место лишь пару секунд спустя. Говори, хрипло произнес Силчу, твоя смерть будет лучшим, что я могу сделать для галактики в столь непростое время. Другого ответа и не предполагалось, сладкоголосо произнесла снежная королева, а душа командира разбойной эскадрильи продолжала падать в бездну. Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно. Как горит огонь, как течет вода и как работают другие. В моем случае все три постулата слились в один. Изрядная доза бакты и несколько дорогостоящих дроидов-хирургов умеют творить чудеса. Потому как сидящий передо мной Айсарт вряд ли можно дать причитающиеся ей годы. Сравнивая фотографию оригинала и клона, можно с успехом констатировать, что на свои 40 она не выглядит. Лет на 5-10 моложе, да, но при этом за юной внешностью нет ни грамма простодушия, легкости и непринужденности. Это все та же беспринципная, коварная и смертельно опасная женщина, что с легкостью устроила заражение вирусом Крайтос Карусанта целиком. Она с одинаковым выражением лица может есть мороженое и наблюдать за тем, как в доме по соседству сгорают сотни разумных, отчаянно борющихся за свое спасение. Опасно ли оставлять ее в живых? Более чем. Смертельно ли приближать ее к себе? Однозначно. Именно поэтому наша встреча проходит в компании 5 гвардейцев и одного нагри. Исанне Айсарт, клон. И да, косплей шикарен. Я не мог его оставить в сторонке. Ее опасно оставлять в живых, вне всяких сомнений. Именно поэтому она жива, как минимум, потому что имеет доступ к той же агентурной сети, что и настоящий Айсарт. Это, конечно, тот еще анекдот, но после Тайферы, когда был активирован клон, и оригинал, и копия, пользовались услугами одних и тех же осведомителей-нелегалов. Можно потратить годы на то, чтобы выбить из нее их имена и подчинить агентурную сеть себе, или же, договориться, источник Дельта рано или поздно будет обнаружен, и поставки информации прямиком из недр императорского дворца, несомненно, сорвутся, чего допустить нельзя, никак нельзя. И тут, как раз, на выручку приходят многочисленные агенты, информаторы, стукачи и прочие разного рода осведомители, находящиеся на службе Айсарт, не говоря уже о том, что она сама, не самый плохой агент на службе империи, возможно даже один из лучших. Но главное во всем этом, основная причина, по которой я оставил клона в живых, не только в ее практической пользе как агента, но и по причине, что она обладает тем же изощренным умом, что и оригинальная Айсарт, а значит, полезна в обнаружении последней, и без того затянут розыск Малахимрана, что нас вовсе никак не красит. Так еще и дополнительные новости с Малого Карвиса тоже не радуют, совсем не радуют, потому как трупов и обломков мы нашли там слишком мало, чтобы это могло считаться за уничтожение, а уж показания пленных так и вовсе прямо указывают на вмешательство третьей стороны в перестрелки между разбойной эскадрильей и пиратской бандой, имеющей на своем вооружении крейсер «Тральщик». Собственно, по причине наличия в системе указанного корабля, проныры и не избежали печальной участи, и встречи с двумя эскадрильями ТИЭ защитников. Это до боли напоминает чудесную сцену спасения, организованную Айсарт оригиналом для заманивания в свой план по уничтожению Айсарт клона Виджантил Леса и его пилотов. Правда, прославленный генерал Новой Республики явно в этот раз не угодил в чужие сети, просто по той причине, что прекратил пилотировать крестокрыл в составе разбойной эскадрильи. Гранд-адмирал, сидящая напротив меня Айсарт, откинулась на спинку дивана, посмотрев с прищуром. «Кажется, мыслями вы далеко отсюда». «Да», — просто ответил я. «Для чего что-то выдумывать, если можно не выдумывать и ответить честно? Это и мастерское манипулирование фактами, вот он коронный стиль Трауна. Тем и живем. Потому как если начать говорить Айсарт что-то иное, вроде как, не ваше дело, и прочие синонимы, это лишь подогреет ее интерес. Запретный плод сладок и диетичен, так что его хотят заиметь все без исключения, кто следит за своей фигурой. Часом не раздумываете ли над тем, что проще было бы подарить клона оригиналу и заработать ее лояльность?» Голос спокойный, уверенный, без эмоций. Тем же тоном она могла комментировать не свою жизнь, а начинку пирога или отдавать приказы о массовых казнях. «Надумаете предать? Придумаю вам участь страшнее смерти», — пообещал я. «Клонировать клона будете?» — поинтересовалась она. И опять же все тот же будничный тон, но в голосе слышится некоторая настороженность. Понимание того, что в любой момент ее могут заменить на предельно лояльную копию. Уж кто-кто, а Айсарт прекрасно знает о технологиях клонирования. Проблема лишь в том, что лояльный клон не будет обладать мотивацией для мести оригиналу. Лояльный клон будет просто служить, не задавая вопросов. А Айсарт, которая является не более чем послушной куклой на побегушках, это уже что-то запредельно страшное и противоестественное, органически отторгаемое. Мне казалось, что мы предельно точно обсудили все перспективы дальнейшего сотрудничества, напомнил я. Вы делаете то, что вам приказано, не затеивая каких-либо вредящих мне авантюр, согласен, это довольно размытое определение, которое сложно применить к Снежной Королеве. Взамен получаете возможность свести счеты с настоящей Айсарт, а потом отдадите меня Шахаши, спросила она. Ах да, угрозы. Столь быструю смерть еще нужно заслужить, госпожа директор, произнес я. Не называйте меня так, резко произнесла она. У меня с ней одна ДНК, одна внешность, большая часть воспоминания, но я не Снежная Королева, а какая тогда? Подснежная. Анализ теломеров наглядно доказал мне суть моего существования и правильность ваших слов. Сравнительно простой, но в то же время действенный вариант подтверждения моих слов клону об истинности ее происхождения. И, как ни странно, это стало причиной, по которой клон стал менее деструктивным по отношению к окружающим. По крайней мере, она до сих пор никого не убила и ничего не взорвала. Вроде бы, удобный способ избежать ненужных вопросов, заметил я. Просто заявить, что не причастен к злодеяниям оригинала, а заодно отвести от себя обвинение в том, что делала непосредственно она, согласилась Айсарт. Легко и непринужденно сократить список обвинений с пары томов перечислений всего-то до нескольких сотен, которые осуществила непосредственно я после своей активации непосредственно перед потерей Снежной Королевы Тайферы, а в идеале, так и вовсе предать ее суду, тем самым обрубив все следы, ведущие к тебе и обвинить ее в совершенных тобой преступлениях против новой республики, уточнил я. Именно поэтому наилучший для нас всех вариант – найти и уничтожить стерву. Айсарт крутанула вилку, явно намекая на то, что запросто может отправить ее в полет, например, мне в глаз. Небольшая проверка зоны комфорта. Испугайся или заставь охрану реагировать, и она поймет, что нашла уязвимость во мне. Страх смерти – один из базовых инстинктов. От него сложно сбежать. Вас же никак не задевают ее преступления против новой республики. Необходимо лишь раз и навсегда убрать ее с дороги, обрубив все концы и позволить мне действовать из тени. Для меня это привычно. Новая республика и их смешной демократический режим готовы поверить любой правдоподобной лжи, в том числе и дистанционно управляемому шаттлу. Так что облапошить их не составит большого труда. Например, позволить Шахаши отрезать ей голову во время очередной трансляции вашего превосходительства по Галанету, а затем отправить тело по частям на Корусант, чтобы республиканцы порадовались тому, что угроза со стороны Снежной Королевы осталась в прошлом. Чем продиктовано ваше желание расправиться с оригиналом максимально кровавым способом? Поинтересовался я. Месть. Женщина одним точным движением отделила небольшой кусок пирога от основной части и отправила его в рот, бросив взгляд на то, как она медленно вынимает вилку из плена губ. Я поинтересовался. Не хочется существовать, зная, что являешься не более чем копией. Ненавижу быть второй, освободив буквальную полость от столового прибора, Женщина методично разжевала кусочек. Да и к тому же эта галактика слишком мала для нас двоих, а мне здесь нравится, несмотря ни на что. Не хотелось бы, чтобы из-за существования оригинала галактика обратилась в пыль, как претенциозно. Надо же, подметила она, облизнув губы. Тавира права, ваши нервы и самообладание крепче, чем у дроида. Добро пожаловать в наш клуб бездушных игрушек Палпатина. Значит, оригинал заложила в вас верность императору? Спросил я. Сторонние разговоры для отвлечения внимания. Нет, со мной эта хитрость не сработает. В любой момент стоящий за ее спиной гвардеец может свернуть клону шею. Если и так, то я не ощущаю себя обязанной ему чем-то или готовой умереть по первому его приказу, ответила клон. Меня больше раздражает тот факт, что вы отдали пленников с Лусанки. Так и подмывает отправиться за ними, собрать их всех и охранять. Оригинал как следует поработала над тем, чтобы я выполняла свою задачу на отлично. Беречь и охранять, найти и перепрятать. Как прозаична судьба человеческого организма, не находите. Или вы своим клонам прописываете более расширенную программу верности. Я поднял вверх бровь. Не держите меня за дуру, гранд-адмирал, попросила она. Меня охраняют сразу 4 гвардейца. Я не могу перемещаться по кораблю без вашего разрешения. И в то же время, ограничив мой ореол обитания, вы не выкололи мне глаза и не лишили разума. Я вижу, что гвардейцы, как минимум только они, клоны. А скорее всего, не только. Любопытное наблюдение, подметил я. Предпосылки такого решения, Айсарт улыбнулась, в очередной раз отчленив часть торта. Палпатин передавал в услужение настоящий Айсарт некоторых гвардейцев, пояснила она. Отбраковка, которая не соответствовала его высоким стандартам представления о личных телохранителях. Но даже они, любопытные образцы для изучения. Муштра, может быть, и выбила из них все возможные привычки и индивидуальность, но по мелким повадкам всегда можно отличить одного от другого. Ваши же, например, совершенно одинаково удерживают вибропики. Я посмотрел на гвардейцев, посмотрев, убедился в справедливости слов клона. В самом деле, одинаковый наклон оружия, клинок которого покоится на плече, одинаковая хватка на рукояти и прочие мелкие подробности. Они одинаково поправляют плащи, одинаково поворачивают голову, всегда начинают ходьбу с одной и той же ноги. Те, кто не знаком с повадками гвардейцев, сочтет это не более чем результатами их безжалостной подготовки. Остальные же, если они достаточно внимательны, поймут, что с ними что-то не так. Подобная синхронность невозможна у разумных, которые не мыслят и не существуют одинаково. А вот когда у них один, предельно замуштрованный донор, это наиболее вероятный вариант ответа. Быть может, у вас есть подозрение о том, кто является источником этих клонов. Поинтересовался я. Интересно узнать пределы ее наблюдательности. Ваш адъютант, гранд-адмирал, безапелляционно произнесла неснежная королева. Кстати говоря, а как к ней теперь обращаться? Слишком хорошая физическая подготовка для офицера такого типа. Адъютант, интеллектуальная должность, да и вы всегда ценили больше интеллект в подчиненных, чем возможность сдвинуть дюрасталевые прутья голыми руками. Так что есть какая-то иная причина, по которой вы выбрали себе в адъютанта именно гвардейца. А она хороша, особенно если учесть тот факт, что сама она видела Тиерса всего дважды, один раз в облачении гвардейца во время ее восстановления, а второй, во время сопровождения на этот разговор. Тиерс как раз передавал мне информационные чипы от подполковника Астериона с данными о допросах капитана Нима и Аррисинг. Что ж, ее присутствие не позволит мне расслабиться и почивать на лаврах, что является краеугольным камнем поражения всех без исключения имперских военачальников. Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что не только имперских. «Вернемся к нашим делам», — произнес я. «Только начнешь думать о том, что тебя просто пригласили на званый обед, позволив покинуть свою конуру. Как тебе напоминают твое место, впервые с момента нашего общения», — на ее лице появилась улыбка. Как ни странно, даже фальши не чувствовалось. «Что ж, не буду ерничать и скажу прямо. Тавира Идисра просты в ломке. Он — носитель комплексов, в частности желание обретения все большей власти, реальной, а не эфемерной. Это крючок, с которым просто работать. Его условные рефлексы просты до безобразия. Страх и только он, но и он недолговечен. Советую не тратить время на этого слизняка, его предел работы это администрация, причем среднего уровня, но никак не управление сектором. Когда я его сломаю, он будет бесполезен, им движет страх и алчность. превалирует то одно, то другое. Никаких понятий о чести или верности кому-нибудь или чему-нибудь. Только себе. Он не способен на работу в команде, при достижении чужих успехов. Он будет завидовать, пытаться загрести жар чужими руками, а затем избавиться от соратников. Такова его природа, и она не раз проступала, обнажаясь при тех или иных обстоятельствах. Проще будет уничтожить и не тратить на слизняка время. Что ж, это совпадает и с моей собственной оценкой умственных способностей Маффадисры. «Выжмите из него все, чем он владеет», — приказал я. «Дословно, все. Особенно, если это касается Гранд Маффакейна и Содружества Пяти Звезд. Не так ли?» — хитро улыбнулась она. «Отвечать я не стал. Здесь и без того все понятно. Если нельзя использовать по необходимому мне назначению, то с паршивой овцы ход шерсти клок. Клонировать его по методу генот и прививать лояльность также не собираюсь. Только время тратить. Да и к тому же, официально Дисра мертв, так что пусть и отправляется туда. Конечно, было бы правильно провести его казнь за действия, предпринятые против гранд-адмирала Руфаана Тигиллинуса, но учитывая, что последний вообще-то и причастен к тому, что настоящего Трауна сослали в неизведанные регионы, то выглядеть будет как откровенный фарс, да еще и осадивший коней Кейн может серьезно обидеться. «Все», — акцентировал я свое внимание, — «и не заставляйте меня повторять». Клон с интересом посмотрела на меня, словно ученый, разглядывающий причудливую зверюшку. Затем, едва заметно кивнула, Леония Тавира обозначила второй интерес в разговоре дубликат Снежной Королевы. Она, довольно сообразительная, но имеющая определенные расстройства психики, которые я использую для того, чтобы сформировать у нее позитивные привычки работать во благо и на исполнение целей и задач, поставленных перед ней. Условные рефлексы страха на представителей власти помогут держать ее в узде. Однако, должна заметить, что ее расстройство полового предпочтения также нуждается в удовлетворении в качестве позитивного подкрепления ее работы. Иначе ее психика пойдет в разнос и не сработает ни одно программирование. Это и было причиной, по которой на Лусанке были те, кто смог не поддаться программированию по программе спящего агента. Поинтересовался я, оригинал использовала усовершенствованную программу подготовки штурмовиков, используемую на Кариде, пустилась в рассуждение Айсард, а туда она попала от каменоранских кланделов. Они с ее помощью программировали клонов на верность Великой Армии Республики. К сожалению, наиболее эффективна она исключительно при процессе клонирования на каменоранской же технологии, когда растущий мозг впитывает информацию как губка. Учитывая, что восстание клонов на Камина заставило Палпатина прекратить все возможные контакты с ними, то он ограничился лишь применением подобной программы на новобранцах. Я же, клон насеклась. Айсард изменила эту программу, хоть это и заняло долгие годы. На момент вступления Лусанки в строй программа Айсард едва функционировала, но наличие подопытных ускорило прогресс, который, к сожалению, остался несовершенным. Осечки случались. Что ж, никто не идеален. Без особого распоряжения ты не будешь программировать агентов, предупредил я. У меня нет необходимого оборудования, произнесла она. Мечтательно закатив глаза, она добавила. Однако это не мешает мне представлять, какой бы шок пережила новая республика, если вдруг Лиа Органа Соло во время выступления в Сенате застрелила бы Мон Матму и умерла со словами Лусанкия на устах. Да, это бы имело мощный идеологический эффект, согласился я, особенно, если принять во внимание тот факт, что Лусанкия находится в руках новой республики. И я более чем уверена, что именно этот факт является источником зубовного скрежета у Снежной Королевы, тоже мне новость. Бездарная утрата корабля, подаренного лично Палпатином. Да, это явно должно вызывать у нее определенную степень диссонанса. Пока этот вопрос не стоит на повестке дня, произнес я, вы получили данные о вмешательстве двух эскадрильей и защитников в противостоянии разбойной эскадрильи в происходящее в системе Малый Карвиз. Их отправили для разведки боем, произнесла Неснежная Королева, доедая пирог. И они попали в засаду пиратов, которые решили разграбить производство продуктов для ксеносов. А также, к сражению подключились охранные эскадрильи астероида Десна. Побоище вышло знатное, учитывая наличие агентов даже на кораблях Новой Республики, а, кроме того, возможность перехвата и дешифровки сообщений через ретрансляторы, она могла узнать о вылете Пронер практически сразу, как они покинули борт своего корабля базирования. Следовательно, ее база должна быть не так уж далеко, не далее половины дальности полета ТИА-защитников. «Не обязательно», — ответил я. «Она может использовать корабль-носитель для доставки истребителей на место и назад на базу. Тогда это тупик», — подытожил Айсард. «Таким способом она может находиться в любом уголке галактики, даже в какой-нибудь части гегемонии, внутри такого же полого астероида, как и Десна. Это и есть ваше основное задание», — напомнил я. «Данные аналитиков о базах Империи, на которых поставлялись ТИА-защитники, уже доставлены в ваше распоряжение. Зная ее, она не станет находиться на штатном объекте», — произнесла клон. «Так что это или секретная база, или же та, о которой подумают в самую последнюю очередь, в том числе и построенная самостоятельно», — предложил я. «Маловероятно», — ответил Айсард. «Она не обладает настолько большими ресурсами, чтобы обустраивать базы. Скорее она найдет нечто заброшенное, а еще лучше, секретное и функционирующее. Иначе я не могу объяснить причину, почему в моих воспоминаниях отсутствуют сведения о таких объектах. А знать о них я обязана. Имперская разведка была ответственна за соблюдение секретности всех объектов Империи, что явно не нравилось ИСП, заметил я. У них всегда найдется что-то, что не понравится кому-нибудь в руководстве», с явным пренебрежением произнесла Айсард. «На данный момент я предлагаю наблюдать за развитием ситуации со Снежной Королевой и разбойной эскадрильей. Рано или поздно они проявят себя. Судя по тому, что их не добили, а взяли в плен, то значит у нее есть на них планы. Да, я даже знал, какие именно. А вот сейчас, какова вероятность того, что Айсард попытается вернуть себе Лусанкию с их помощью?» — поинтересовался я. «Сужу по себе, если план хорош, но в конкретной ситуации его нельзя применить, то почему бы просто не подредактировать? Интересная гипотеза», — помолчав, произнесла клон. «Но даже с парой эскадрилей защитников ей не захватить звездный суперразрушитель. Нужна как минимум минимальная команда. Лусанкия в достаточной степени компьютеризирована, чтобы управлять ей исключительно с мостика малым количеством человек. Хватит и полсотни квалифицированных техников-специалистов. Не обязательно даже профильных, подготовленных по флотскому направлению. Да, помнится, именно так Айсард и планировала угнать Лусанкию в известных мне событиях после поражения гранд-адмирала Трауна. После его убийства Империя оставила новой республике верфи Билбринджи, на которые те и перегнали Лусанкию для завершения ремонта. Даже разрабатывалась инициатива возможного использования этого корабля против принца-адмирала Кринеля. Правда, предполагалось это делать в конце текущего года, а сейчас это уже совсем не актуально. За исключением того момента, что сейчас на месте Кринеля могу оказаться я, и без того уже не раз обидевший новую республику. Но, если она ничего не изменила в моем мышлении и системе ценностей, Снежная Королева, пусть и не без труда, умеет принимать удары, — продолжала Айсард клон, — и держать их. Вспышка эмоций чередуется с фазой переосмысления и выводов. Работа над ошибками – то, что и я, и она умеем делать превосходно, особенно если ничего не мешает этому. Так что, понимая усиление новой республики за последние годы, она навряд ли могла отбить этот корабль, где бы он ни находился, ей бы не удалось завладеть достаточно большим количеством звездолетов, чтобы напасть на место базирования и уйти с трофеем. Да и нет такой силы, которая заставила бы ее идти вопреки логике. По крайней мере, в живых. Месть за унижение, предположил я. Уж мне-то известна та сила, которая может заставить Исанни Айсард переступить через себя. Она, как и я, не из тех, кто будет ждать годами ради счастливого случая, — возразила дубликат. Проще создать нужную ситуацию самостоятельно. Но здесь нужно учесть изменение политической ситуации. Ваши действия, гранд-адмирал, существенно омрачили существование новой республики, создали нестабильность в ее вооруженных силах. Так что они однозначно будут готовить Лусанкию для нападения, так или иначе. Собственно, уже готовит. И как раз это может использовать Снежная Королева для того, чтобы взять реванш за свое унижение при Тайфере, о котором знает вся галактика, — произнесла дубликат. Корабль в достройке, к нему прибывают многочисленные транспортные корабли, на одном из таких пробраться на борт и взять под контроль звездолет, на котором нет и части экипажа, одни лишь мастеровые, проще просто. Зачем тогда необходима разбойная эскадрилья? — поинтересовался я. Причины могут быть разными, — пожала плечами не оригинал. Месть пронырам – это практически идея фикс, но, когда стоит возможность использовать их для захвата Лусанки, желание поквитаться отступает на задний план. Правильно расставленные приоритеты для нее и меня – основа рационального распределения усилий и имеющихся средств, а последних у нее, несомненно, мало. Тогда почему у Кринеля оказались вы, а не она, поинтересовался я. Найдем ее и спросим, ответила дубликат. Возможно, она опасалась Кринеля, он тот еще безумец и садист. Тем более, что имеет обыкновение к весьма нездоровым увлечениям пытками и прочими прелестями из арсенала имперских дознавателей. Сказано так, будто вы сами никогда подобным не занимались, напомнил я. Ничего страшного в том, что под моим контролем погибли несколько десятков пленников с Лусанки, ответила Айсард. Я даже позаботилась об их похоронах в недрах пустующего астероида Десна. А позже Кринниль разместил на их костях завод по производству техники типа ТИЭ. Опять же, пришлось напомнить. Военное преступление не будет таковым, если ты делаешь это от имени Империи, улыбнулась Айсард. И я очень сомневаюсь, что вы, Гранд-Адмирал, намерены привлечь меня к ответственности за то, что я делала. Вы заинтересованы в сотрудничестве со мной. Не путайте понятия, попросил я. Сотрудничество и использование – разные вещи. Вот даже как, ее бровь поползла вверх. Право называться союзником еще нужно заслужить, уточнил я. Неснежная королева в полном молчании принялась доедать угощение, старательно избегая встречаться со мной взглядом. Некоторое время мы сидели в тишине. Затем, закончив с десертом, она категорично отставила от себя блюдце, довольно театрально уложив поперек него вилку. «Хорошо», — произнесла она, — «а теперь без шуток. Прямой вопрос, при каких обстоятельствах я избегу встречи с капитаном Шахаши?» «Мне казалось, что все предельно ясно оговорено», — ответил я. «Вам поручают работу, вы ее выполняете. Делайте ее хорошо, Шахаши получит настоящую Айсард, и найти ее в ваших же интересах, как и выполнять остальные порученные вам задания. Малейшее неповиновение, результат будет немного предсказуемым». Айсард откинулась на спинку дивана, закинув ногу на ногу. Не скажу, что это было столь же демонстративно, как себя вела Леония Тавира, но явно с тем же подтекстом. Впрочем, когда это уже твоя вторая жизнь, тебе становится едва ли не смешно от подобных ухищрений, даже если это делает одна из самых миловидных, но в то же время, смертельно опасных молодых женщин в галактике. Как насчет откровенности за откровенность, Гранд-Адмирал? Поинтересовалась она. Интересно, что вы можете мне предложить, кроме той информации, которой я уже обладаю. Навряд ли бы она начала этот разговор в том случае, если б хотела меня одурачить. Простую и прописную истину, ответила Айсард, основанную на личном опыте и стороннем наблюдении. Палпатин казался чуждым и недостижимым для всех, кроме близкого круга за счет отсутствия близких. Вейдера боялись, потому что он оставался загадкой для всех. Кринниль демонстративно позиционировал себя как одиночка. Оригинальную Айсард боялись до животных колик именно из-за того, что ничего кроме слухов о ее связи с императором никто не мог получить, даже если как следует старался. Чем меньше в вас человеческого найдут подданные, тем больше опасений относительно ваших намерений у них будет. Я не слиток уродиума, чтобы мечтать о моей компании, вышло чуть рисковато, но эти нападки и намеки на обустройство личной жизни меня начинают откровенно раздражать. Да, подтвердила Айсард, вы за 3 месяца могли поставить на колени новую республику и разгромили бы ее полностью, если бы хотели. Но вы для этой галактики, экзот, пусть и гениальный в вопросах разрушения и воинского искусства. Пока идет война, никто не задумается о том, чем вы отличаетесь от остальных разумных. У военных просто нет времени, чтобы задумываться об этом. А вот у гражданских, они не рискуют на поле боя, они в глубоком тылу. И у них есть жизнь, а также умение бесконечно обсуждать власти имущих, оценивая их по тем или иным показателям. Из таких пересудов родилась байка о моей, она снова запнулась и спешно поправилась, то есть об оригинальной Айсарте и ее якобы любовной связи с Палпатином. Второе упоминание об одном и том же факте за несколько минут разговора. Лексическое ударение, чтобы отложилось на подкорке и стало предметом для последующего анализа и рассуждений. Тонко, но глупо. Не на том акценты у меня сейчас сосредоточены. Тут не знаешь, сколько тебе лет от роду в этом теле, сколько проживешь и что будет через пару месяцев, когда вылезет, словно чертик из табакерки, возрожденный император, а тут тебе сперва пиратка-нимфоманка, затем клон главной имперской дамы по репрессиям, чуть ли не прямым текстом сообщают, что было бы неплохо очеловечиться. Конечно, их можно понять, они считают, что я настоящий Траун, что у меня все схвачено, что разгромить противника для меня ничего не стоит. В их понимании появление любовного интереса здесь и сейчас вроде бы оправдано, а по-моему, нет. Сперва стоит решить текущие проблемы, а уж затем переходить к чему-то человеческому. Нельзя позволять личному превалировать над долгом. Как бы там ни было, но теперь я, Траун, и лишь мне ведомы все грядущие угрозы. Может быть, бы я и не был против покрутить романы, будь я помоложе и не имея представления о том, что грядет. Но факты, как известно, вещь упрямая. Следует отложить все личное напоследок и решать проблемы по мере их поступления. Сейчас достаточно проблем и активных операций, чтобы забивать себе голову романтическими интересами. Если когда-то и придется очеловечиваться в полной мере, то уж точно не здесь и не сейчас. Спасибо, хватит и того, что я поясняю свои действия подчиненным, а не отдаю приказы и ухожу в тень, завернувшись в плащ со словами. Потому что я, Траун, разводить шуру-муры в период войны, да еще и по наводке пусть и копии, но снежной королевы, нет, простите, вежливо откажусь. Благодарю за ценный совет, сперва хотел обратиться к ней по имени, но вспомнил, что она старается дистанцироваться от прошлого оригинала, что довольно сложно, учитывая обстоятельства. А теперь возвращайтесь к своей работе, мне нужна Тавира. Раз она смогла управлять пиратской бандой и действовать успешно, да еще и управляла планетами, то подойдет как нельзя лучше для управления нашими вспомогательными силами. Но только в том случае, если она будет подконтрольна. А сдерживающий фактор? Что ж, у меня есть один интересный товарищ на примете, который удовлетворит ее запросы буйной фантазии. Как прикажете, гранд-адмирал, легко согласилась Айсард, поднимаясь на ноги, при этом посмотрев на меня с неподдельным интересом. Но, должна вам сказать, что после обработки клонировать ее не стоит, ломка никак не передастся клону. Даже если загрузить воспоминания об этом, эффект будет околонулевый. А ломать клонов, раз за разом, проще найти действительно лояльных людей. Вот как, хорошо, учту. Что вам известно о клоническом безумии? Поинтересовался я у женщины. Множество факторов, из-за которых у клонов прогрессирует шизофрения, мгновенно ответила она. Просто узнать, что вся твоя жизнь, не более чем чья-то копия, тоже не доставляет особой радости. У каждой программы были свои проблемы. Все начинается медленно и постепенно прогрессирует до тяжелых психических заболеваний. Мне подготовить докладную записку по этому поводу? Нет, произнес я, вынув из кармана серебристый медальон, протянул ей его на распахнутой ладони, скрытой белоснежной перчаткой. Что это? Заинтересованно поинтересовалась она. В свое время Палпатин клонировал одного джедая, объяснил я. Безумие добралось и до него. Однако, когда он выходил из себя, то стоило прикоснуться к этому медальону, он успокаивался. Я хочу, чтобы он находился при вас, все время. Хаэм, Исан не подошла ко мне, с интересом рассмотрела медальон, после чего взяла его. Отойдя к настенному зеркалу, женщина убрала в сторону волосы, после чего расстегнула до пояса свой серый флотский китель, выданный взамен красного. «Красивый, я буду носить его рядом со своим сердцем, гранд-адмирал. У вас его нет, Айсард», — спокойно ответил я, кивнув гвардейцам. Женщина с яростным блеском в глазах повернулась. Ее волосы взметнулись волной, как и медальон. Мы смотрели в глаза друг другу до тех пор, пока гвардеец не схватил ее за шиворот и толкнул в сторону выхода. «Жду ваших рапортов, Исанне», — произнес я, завладев собственной персональной декой. Разговоры разговорами, а время, данное на подготовку флота к походу, заканчивалось. И последнее. «Не тратьте ни свое, ни мое время на бесполезный флирт. У нас есть обязанности, которые требуют нашего внимания. Отвлекаться некогда. Однажды наступит время», — гранд-адмирал, спокойным и полным спокойствия тоном произнесла дубликат, приводя свою форму одежды в порядок, когда угроз будет не так много. «Я верю в вашу выдержку, но однажды наступит момент, когда вам потребуется обратить внимание на этот вопрос. Но к тому времени вы растеряете всех, кто готов был составить вам партию добровольно, на основании симпатии. Если такой момент и наступит, Исанне», я подчеркнул условия вероятности, в которой обоснованно сомневался, учитывая сложившиеся реалии, то вы можете до него и не дожить, если будете тратить мое и свое время на подобный вздор и его обсуждение. А если и доживете, то будьте уверены, что меня не прельщает перспектива смертельного поцелуя. Красивая обертка должна скрывать полезное для меня содержимое, иначе это просто глупый маркетинговый ход. Я запомню ваши слова, гранд-адмирал, без малейших эмоций заявил Эйсон мне. Разрешите убыть к месту службы? Разрешаю, гвардеец, не церемонись, вытолкал Айсарт наружу. Оставшись наедине со своими мыслями, лишь разочарованно покачал головой. Неплохая попытка залезть под кожу. Могло бы и сработать, если б у меня не было более важных дел. Так что, придется быть поосторожнее, и с неснежной королевой в том числе. Сладкие речи тем и опасны, они сужают кругозор, превращая его в так называемое тоннельное зрение. Я не верю в то, что вот так просто даже дубликат Айсарт может воспылать чувствами хоть к кому-либо. Это противоречит здравой логике. Тем более, что еще свежи в памяти игры разума, которые клон устроила Кринилю, с целью манипулировать им для достижения своих, до сих пор не выясненных целей. Задавать ей такой вопрос прямо еще не время, не в полной мере ясно, где она успела порыться и как именно сделала так, чтобы Кринниль пал. Она может сколько угодно рассказывать о том, что она, не Айсарт и быть монстром, не ее удел. Словам можно верить только тогда, когда они не расходятся с делом. А пока что у меня слишком мало данных, чтобы даже на йоту доверять этой женщине. Она сохранила свою жизнь ради достижения строго определенных целей, и об этом стоит помнить. И не расслабляться, удар в спину наносит исключительно приближенные. И чем они ближе, тем сокрушительнее их предательство. Вот она, оборотная сторона славы, когда добиваешься определенного успеха, к тебе стараются присосаться различного рода приспособленцы, причем некоторые из них смертельно опасны. Простая логика, мальчикам не терпится найти себе новых подруг в любых реалиях, в то время как мужчины живут войной. Неудивительно, что Траун с легкостью размазывал новую республику тонким слоем по всей галактике. Пока остальные заботились о чувствах друг друга и сохранении отношений, Чисс воевал за лучшее будущее, стремясь вернуть в галактику столь необходимый ей в свете предстоящего вторжения Юужань-Вонгов милитаризм. Закон жанра. Пока ты заботишься исключительно о высшем благе, тебя не остановить. А как только в это благородное начинание вклиниваются различного рода чувства, отношения, симпатии и прочая гормонально-любовная парадигма, разум туманится и обеспечивает ошибки, которые ведут к краху. Исанни Айсарт, снежная королева, взирала на стоящего перед ней республиканского офицера со свойственным ей отсутствием всего человеческого. Несмотря ни на что, полковник Силчу, после того, как я спасла вас и ваших людей, как бы вы и остальные проныры ко мне не относились, я имею право на то, чтобы быть услышанной. Допустим, голос Силчу обрел оттенки льдохота, но твоя безжалостность по отношению к пленникам с Лусанки, которых ты оставила на том же Камминаре буквально гнить заживо, лишает тебя хоть какой-нибудь толики доверия. Ты – монстр. Что ж, на губах снежной королевы появилась улыбка. Тогда тебе предстоит услышать исповедь монстра. Тыка промолчал. Айсарт несколько секунд помолчала, после чего демонстративно потянулась, вызвав сравнение со змеей, которая вот-вот готова броситься на добычу. Оставив Корусант, я, по совету гранд-адмирала Трауна, находившегося на тот момент еще в неизведанных регионах, обрела контроль над Тайферой, произнесла она, мгновенно приковав внимание к своим речам. «Ты, Антиллес и остальные пилоты из вашего подразделения объявили мне личную войну и стремились освободить пленников. Что ж, в таком случае необходимо было переиграть вас и убрать их подальше, чтобы даже в случае гипотетической победы с вашей стороны, вы не смогли их найти и освободить. Поэтому я разбросала их по многим системам. Это задание было столь важным и ответственным, что рисковать его провалом, поручая кому-либо, кроме самой себя, я не могла. Кроме того, мое присутствие было необходимо и на самой Тайфере. Поэтому я активировала свой клон, созданный для выполнения задач, которые требовали моего личного участия. Она должна была спрятать заключенных, а затем вернуться на Тайферу и погибнуть. Так предполагалось, но события развернулись совершенно иначе. «У тебя был клон?» – нахмурился Тыка. «Две Айсарт в одной галактике, уж лучше три звезды смерти. Создан в личной клонирующей лаборатории Палпатина в Императорском дворце практически сразу после того, как ваш альянс повстанцев убил его при Эндере», в голосе Айсарт прозвучала. «Боль, никогда ни о чем подобном не слышал», — признался Силчу. «И не услышишь», — хмыкнула снежная королева. «Естественно, я уничтожила все следы его существования, а единственный инкубатор, в котором и зрел мой клон, надежно спрятала на Лусанке. Не припомню, чтобы там нашли что-то подобное, нахмурился Силчу. Нет, конечно, им бы никто и не сказал, но, если б на борту звездного суперразрушителя обнаружили установку для создания дубликатов, разведка так или иначе попыталась бы о ней разузнать. В любом бы случае пронырам бы задавались вопросы, особенно тем из них, Силчу и Хрну, кто находился в плену и мог знать больше остальных. «Вы владеете моим кораблем уже немалое количество времени», — усмехнулась она, но не раскрыли все его секреты. «Впрочем, это уже не важно. Главное, что клон владеет моими знаниями, вплоть до финала развития ситуации на Тайфере. У меня не получилось от нее избавиться, и, судя по всему, она долгое время находилась в тени, заметая следы, но действия гранд-адмирала Трауна, по-видимому, заставили ее выйти из тени. И так уж вышло, что я знаю, где она сейчас находится. Ну так убей ее», — пожал плечами Тайка. «Пусть две гадины уничтожат друг дружку и избавят галактику от своего присутствия. Ты ведь именно этого хотела?» «Да», — подтвердила Снежная Королева. «Я вмешивалась в ее операции, чтобы устроить вам след из крошек вплоть до Сьютрикской гегемонии, где она и окопалась под защитой принца-адмирала Кринеля. В то время как она планировала вас или уничтожить, или покорить, заманивая туда, я же действовала исходя из совершенно иных соображений. А-а, вот теперь понятно, почему Елла Виссири с таким большим сомнением относилась к следам, ведущим на Лейнаде-3. Потому что это сделано намеренно. Учитывая, что свежие новости для вас не были ограничены, продолжала Исанне, думаю, вы в курсе, что советник Фейля решил загробастать себе чужие лавры и атаковал Сьютрик-4. Ему удалось убить Кринеля, но и сам он был разбит Трауном, который теперь контролирует и гегемонию, и ряд соседних секторов. И клон теперь служит ему, похолодел Силчу. Да, новости для них не были большой проблемой, за время их путешествия и во время нахождения в трюме Салластианского сухогруза, имперцы передавали им подборки. Более чем уверена, что да, в голосе Айсарт промелькнуло несвойственное ей сомнение. Она, моя точная копия во всем, что касается средств достижения целей. А я, если так будет удобнее принять, всегда комфортно работала, находясь под опекой более сильного лидера. Тайфера показала мне, что самостоятельно какую-либо компанию мне успешно не вытянуть. Так что искать покровителя и действовать под его защитой – наиболее логичный вариант, а уж гранд-адмирал умеет обезопасить свои границы и намерения, как и вводить в заблуждение противника, искусственно создавая у него опасения чего-либо. А чем это ты? У Альдеранца неприятно засосало под ложечкой. Звезды смерти на Лейнуре, Айсарт улыбнулась. Да так, что от этого зрелища мурашки пробежали по спине. Кое в чем советник Фейлия был прав, это дезинформация. Ни Кринниль, ни Леди Санти, ни даже Инникс Девиан не обладают таким оружием и даже намерениями по его созданию. Любопытно, что именно чертежи пародии на Звезду Смерти я планировала использовать, чтобы заманить вас в сражение против Кринеля и уничтожить его и клон. Хочешь сказать, что Траун переиграл тебя и использовал твои собственные наработки в своих целях, уточнил Альдеранец. Выворачивать ситуацию в нужном ему ключе гранд-адмирал умеет как никто другой, пояснил Айсарт. Конечно, он вряд ли знал о моих намерениях, просто пришел к подобному выводу самостоятельно. В любом случае, это тонкая работа. Я бы ему даже поаплодировала, но воздержусь. Это не объясняет причины, по которой мы находимся сейчас здесь, продолжил разъяснять моменты Тайка. И почему погибли мои пилоты. Мне нужны союзники, просто сказал Айсарт. Веришь или нет, но лучше вас, никого другого я не придумала. Ты права, не верю, произнес Силчу. От одной мысли о сотрудничестве с тобой меня воротит, а когда узнают мои пилоты, то и не будет ни малейшего сомнения в том, что они поддержат меня. В таком случае, мне стоит тебе кое-что разъяснить, и Сарт качнула головой. Траун чертовски опасен сам по себе. В свое время он разгромил гранд-адмирала Зарина, а еще до службы империи, с отрядом сторожевых кораблей уничтожил целый флот торговой федерации. Палпатин якобы сослал его в неизведанные регионы для картографирования последних, по моей информации, Кринниль, который служил под его командованием, рассказывал, что у Трауна есть целая империя, сотни секторов, которые могут выступить под его флагами. Он всего лишь авангард вторжения, зачищает поле боя для тех, кто придет позднее. А с поддержкой моего клона, он будет разрушать новую республику и снаружи, и изнутри. Даже после развала империи в моем активе имеются тысячи агентов-нелегалов, которые могут в одночасье устроить пожар галактического масштаба. И так уж вышло, что клон имеет доступ к ним. Мне удалось закапсулировать значительную часть агентуры, но не всю. Если хотите, чтобы ваша новая республика существовала и дальше, уничтожить Трауна и моего клона жизненно необходимо. Первый уже обустраивается на севере галактики и может подчинить себе все осколки. Если он всего с дюжиной кораблей смог вам пустить кровь, которая до сих пор течет, то что сделает с вами, когда в его распоряжении имеются ресурсы империи? Силчу похолодел. Да, в ее словах есть резон, но... Ну и что тебе нужно от нас? Женщина тяжело вздохнула, повесив голову. После Тайферы я поняла, что дело моей жизни умерло. Империя пала, а с тем, что от нее осталось, у меня нет желания возиться. Я помогу вам уничтожить Трауна, своего клона, подчинить себе сьютрикскую гегемонию, ну и что там входит еще в состав трауновского доминиона. А взамен, помилование, при одной мысли о том, что Исанни Айсарт, снежная королева, мучитель и палач, уйдет от ответственности за совершенные злодеяния, стало тошно. Мне нужен покой. Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Никаких публичных выступлений, долгих и пронзительных речей. Хватит и того, что вы тайком сунете мне в руку вожделенные документы и позволите скрыться. Я не буду доставлять проблем вам, но в то же время помогу избавиться перед своим уходом со сцены, от последнего гранд-адмирала. И каким образом ты намерена это сделать? Поинтересовался Тайка. Что-то я не вижу, чтобы у тебя имелся флот в заначке. Более того, продолжила Исанни, в течение нескольких дней после того, как Траун взял под свой контроль сьютрикскую гегемонию и те территории, на которых он сейчас заправляет, он вычистил их от моих агентов. Не знаю как, но он сделал это. Так что данных у меня о его деятельности немного. Однако он призывает к себе всех имперцев. Мы сыграем на этом. Пилоты, да еще и на тех защитниках, он, несомненно, примет вас с распростертыми объятиями. А значит, у вас будет возможность изучить оборону его планет, тактику и стратегию, флот. Передадим это все новой республике, а уж они подготовятся на совесть. Наши лица слишком известны, чтобы посчитать нас за имперцев, напомнил Силчу. Именно по этой причине вы используете маскировку, улыбнулась она. У вас это получается как никогда лучше. Особенно, если вспомнить, что именно таким образом вы обдурили таможенную службу перед захватом Корусанта, Тайка похолодел. Впрочем, никто и не сомневался в том, что рано или поздно она поймет. Итак, что скажете, полковник Силчу? Вы готовы исполнить просьбу дамы и убить ее клона? Дайте мне бластер, попросил Тайка, и я начну с самой дамы. Полковник Виссери неодобрительно что-то буркнул. На лице Айсарт промелькнула улыбка. «Иного не ожидалось», — произнесла она. «Я обеспечу тебя и твоих пилотов необходимой подготовкой и техникой. Когда все будет готово, ты свяжешься со своим командованием и дашь им знать, когда и где начинать действие. Торопиться в данном случае не стоит из-за информаторов моего клона. Единственная утечка, и миссия обречена на провал. А что будет в случае нашего отказа сотрудничать с тобой, Айсарт? Вы слышали этот звук?» Полковник Виссери, поинтересовалась снежная королева у полковника Виссери. Тот, смущенно пояснил, полковник Силчу, мы с вами понимаем, что войны меж Новой Республикой и Империей уже бессмысленны. Нужно избавиться от радикалов вроде Кринеля и Трауна, после чего стоит решить все полюбовно. Места в галактике хватит всем, и в конце концов именно к мирному сосуществованию мы все и придем, подытожила Айсарт. Но сперва прольем океаны крови. Спасибо, но это будет уже без меня. Я сыта подобным по самое горло, потому предлагаю свою помощь. Слабо верится в твой альтруизм, Айсарт, снежная королева заулыбалась. Но ради тех, кто погиб, я согласен сотрудничать. С чего начнем? Сперва, губы Айсарт сложились в торжествующую гримасу. Сделаем из вас настоящих имперцев. Глава 4. Осложнение. Появление внеочередной проды стало возможным благодаря тому, что настоящий том набрал 1000 лайков, спасибо, комрады, так держать. 9 лет, 8 месяцев и 9 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 8 месяцев и 9 сутки после великой ресинхронизации, 3 месяца и 29 сутки с момента попадания, звездный разрушитель типа имперский и... что своим треугольным корпусом прорезал безвоздушное пространство далекого космоса, некогда был захвачен бойцами Альянса повстанцев у Галактической империи. На новой службе во флоте Новой Республики он носил название «Верность», и несколько недель назад он был отбит силами гранд-адмирала Трауна. Получив название «Ярость бездны», теперь он возглавлял оперативно-тактическую звездолетную группу под командованием капитана Антониаса Штормейра. Указанный мужчина стоял на центральном помосте мостика флагмана соединения, наблюдая за тем, как рядом с его разрушителем из гиперпространства выходит 6 тяжелых крейсеров типа «Дредноут», некогда являвшегося частью легендарного флота Катана, утраченного задолго до войн клонов в результате вспышки эпидемии роевого вируса, сведшего с ума команду флагманского космического корабля. Благодаря системам автоматизации, эти корабли не нуждались в огромных экипажах. После проведенной модернизации, их трюмы были превращены в ангары, вмещающие в себя 24 ТИЭ-истребителя. На данный момент на борту каждого такого корабля находилось по 2300 членов экипажей, пилотов, палубных команд и техников, обеспечивающих боеспособность звездолетов на должном уровне, разумных, не людей. Политика терпимости, проводимая Доминоном под командованием гранд-адмирала Трауна, позволяла представителям не только человеческой расы, при наличии достаточной квалификации и подготовки, находиться на палубах боевых кораблей. Конечно, на данный момент корабли передового, регулярного флота, участвующего в боевых операциях против вооруженных сил Новой Республики, укомплектованы исключительно людьми, бывшими имперцами, принявшими подданство новообразованного доминиона, и их клонами. Представители других рас на борту звездных разрушителей, тяжелых кораблей и прочих звездолетов передовых сил встречались крайне редко. В основном их зачисляли в составы экипажей флотов обороны секторов, укомплектованных патрульными кораблями, эскортными фрегатами, их ударными вариантами и легкими крейсерами. Именно в составе этих сил добровольно мобилизованные граждане Доминиона должны были пройти обкатку и получить представление о том, каким будет их служба в будущем. Конечно, если они захотят этого. Сэр, клон, выполняющий обязанности вахтенного начальника, приблизился к Антониасу. Часовой вышел из гиперпространства. «Благодарю», — ответил Антониас. «Приступайте к развертыванию построения». «Есть, клон», козырнув, зашагал в сторону ям. Каждая оперативно-тактическая группа включала в себя не только один звездный разрушитель типа «Имперский», 6 тяжелых крейсеров, а также корабль-заградитель типа «Интердиктор», которым являлся и бывший корабль «Штормейра», «Часовой». Также вместе с ними в сражениях участвовали еще и легкие силы, назначение которых определялось командиром соединения, по совместительству являющимся и командиром флагманского корабля. В данном случае им был Штормейр. Он бросил взгляд на тактический экран. 8 звездолетов, которым предстояло вести сражение, уже разворачивались в построение чаши, в центре которого располагались звездные разрушители, по обе стороны от которых дугами размещались равное количество дредноутов. Десяток кареллианских корветов типа ЦР-90, приданных соединению, также разбредались по своим ответственным. Технически, легких звездолетов было 12, в дополнение к 10 изначальным по одному корвету в своем ангаре несли все без исключения звездные разрушители. Каждый крейсер охраняли по одному корвету, помогая при необходимости авиакрылу отбиваться от истребителей противника. Остальные 6 в равных частях были распределены для защиты разрушителей. Антониас бросил взгляд на корабельный хронометр. 10 минут до расчетного времени. Капитан коснулся микрофона персонального камлинка, закрепленного на стоячем воротнике кителя, такого же серого, каким он был во времена их принадлежности к имперскому флоту. Молодое государство пока еще не могло обеспечить себя кардинально новым обмундированием и прочими атрибутами своей собственной идентичности. Впрочем, никто особо и не рвался за отличительными признаками. Здесь и сразу порвать с прошлым обременительно. «Связист», — обратился он к офицеру, отвечающему за работу систем связи. «Вызовите командира часового по голопроектору». «Будет сделано, капитан», — был ответ. Буквально через пару секунд ожил портативный голопроектор, расположенный в передней части мотика разрушителя. Антониас уже вполне спокойно взирал на объемную проекцию своей собственной копии. Копировать компетентных командиров, офицеров и специалистов — одна из самых распространенных тактик Трауна по устранению кадрового дефицита. Слишком много кораблей, слишком мало компетентных офицеров. «Активируйте генераторы гравитационных колодцев, капитан», — сказал он. «Вектор развертывания 4-7. Для вас этот же сектор для огневой поддержки. Остальные сектора, по которым могут попытаться ускользнуть корабли, попавшие в плен искусственной гравитационной аномалии, перекрывают другие звездолеты отряда. Приказ понятен, капитан Штормайер, дубликат, как собственных клонов порой звали промеж себя флотские офицеры, был спокоен. Антониас уже общался с ним и с некоторыми другими своими копиями. Мурашки, блуждающие по спине, когда общаешься со своей точной копией, обладающей аналогичными знаниями, теперь практически не посещают. Но все равно, странное ощущение. Клон посмотрел на кого-то за пределами камеры. Активировать генераторы гравитационных колодцев. Спустя мгновение на тактическом экране появились изображения четырех развернутых векторов, перекрывающих огромное пространство перед построением оперативно-тактической группы. Хотя, какая это группа? Эскадра, не меньше. Четырем гравитационным генераторам, которыми оборудованы крейсера-тральщики типа иммобилизирующие 418, действующие на подконтрольных Доминиону территориях, а также на звездных разрушителях типа Интердиктор, которые входили в состав соединений, отправленных за их пределы, хватало мощности, чтобы проецировать в гиперпространство, через которое происходили перемещения быстрее скорости света, тень в грубом эквиваленте планеты недурного размера. Любой корабль, двигающийся через эту зону, автоматически выйдет в реальное пространство, чтобы не размазаться о то, что отбрасывает эту тень. Полеты в гиперпространстве рассчитаны на то, чтобы аварийная блокировка гипердвигателей срабатывала при приближении к массивным источникам гравитации. В таких случаях полеты прерываются, так как навигационное оборудование не в состоянии определить, настоящая ли гравитационная тень перед ним, или искусственная, и никакой опасности нет. Как бы ни старались это обойти производители оборудования, вычленить подобные характеристики просто невозможно. Физику не обмануть. Поднять дефлекторы, навести орудие, выпустить авиакрыло, распорядился Штормайер. На тактическом экране он видел, что остальные звездолеты соединения зеркально дублируют его приказы. Охота на крупный караван Новой Республики началась. Тральщикам и заградителям часто ставилась задача помешать противнику сбежать в гиперпрыжок. Курс в гиперпространстве прокладывается так, чтобы обогнуть гравитационные аномалии, учитывается расположение звезд и планет, в зависимости от орбит которых система может оказаться открытой, а может представлять собой узкий захламленный коридор. Лететь сквозь планетную систему или возле нее имеет смысл, если корабль поврежден. В глубоком космосе невысок шанс на спасение. Присутствие в системе крейсера-тральщика или звездного разрушителя-заградителя с активированными генераторами изменяет ее профиль, и необходимо высчитывать курс снова, уходить подальше от внезапно возникшей гравитационной аномалии для разгона и нового прыжка в гиперпространство. Однако никого из участников операции не интересовали возможности ухода звездолетов противника из этого уголка галактики, расположенного далеко за пределами обитаемых миров. Логистические цепочки Новой Республики перестраивались, чтобы минимизировать количество потерь, которые новые хозяева Корусанта несут из-за атак волчьих стаи и рейдеров Доминиона. Обещанная гранд-адмиралом война продолжалась, и не предполагалось, что она может завершиться вот так просто. Новая Республика ушла от тактики больших конвоев, переходя к сравнительно малым. Разведка Доминиона работала четко, поэтому Штормайер получил приказ организовать ловушку на корабли снабжения именно в этом регионе. Бездна и его подчиненные засели в стороне от протаренных трасс. Мимо этого региона межзвездного пространства проходил не самый популярный маршрут, используемый контрабандистами. Не самый прямой путь от центра Новой Республики к базе секторального флота, прикрывающего Аплавис, зато один из самых быстрых. Контрабандисты включились в логистические поставки противника и использовали для этого свои собственные пути. Что ж, сегодня они поймут, что прятаться бессмысленно. Каждого из них найдут и покарают. После чувствительного поражения 4-го военного флота Новой Республики, правители сектора Аплавис высказались за решение о ведении переговоров с гранд-адмиралом Трауном. После гибели своего правителя, адмирала Драммиля несколько лет назад, Новая Республика фактически оккупировала сектор. Несмотря на все разговоры о нейтралитете сектора, здесь находились базы Новой Республики, которые в настоящий момент оказались отрезаны от метрополии, в окружении систем, которые хотели бы присоединиться к Доминиону. Противник стягивал свои войска, корабли и персонал со всего сектора к планете-крепость Китарис, который стал центром базирования сил, прикрывающих единственный аванпост республиканцев на севере галактики, в регионе, известном как «Новые территории». Республиканцы совершенно правильно поняли, что Гранд-адмирал не упустит случая подчинить своему влиянию Эпловис, а потому стягивали все свои силы для защиты последних подконтрольных им территорий, ожидая возможной осады, которая, благодаря инфраструктуре Китариса и секторальному флоту, может длиться месяцами. Для содержания большого количества звездолетов, снабжения собственных войск боеприпасами, медикаментами, запчастями и провиантом, а поскольку Китарис там рассматривали как аванпост, который нацелен в самое сердце территорий, подконтрольных как Трауну, так и имперскому пространству, перевозки не прекращались ни на день. До сих пор прямой удар по Китарису потребовал бы большое количество кораблей, которые у Трауна имелись, конечно же, но одновременно с этим также шло и освоение двух секторов, Спризин и Ниджун, которые зачищались передовыми войсками в связи с большим количеством пиратов и прочих незаконных преступных формирований, годами, а то возможно и десятилетиями находившихся там. Вместо привлечения большого количества имперских войск для покорения Китариса, Гранд-адмирал счел за лучшее перекрыть снабжение гарнизона. Вот почему, пользуясь сведениями от информаторов разведки Доминиона, капитан Штормайер и его подчиненные сидели в засаде, как и некоторые другие отряды, точно на границе секторов, расставив свои сети для того, чтобы в них залетели случайные, но уж очень жирные представители семейства добыча. Караван противника оказался вырван из гиперпространства ближе к центру гравитационных векторов часового. Он состоял из дюжины разномастных фрахториков и пяти средних грузовозов типа ЦР-75. Прикрывали их два фрегата типа Небюлон-В, а также четыре карелианских корвета. При этом, идентификаторы принадлежности к Новой Республике имелись лишь на грузовиках и военных кораблях. Контрабандисты верны своему правилу скрывать личину до конца. Что ж, это фактически приговор. Звездолеты Новой Республики, а также неустановленные фрахторики, при виде противника связисты начали вещание на открытой частоте. Вы незаконно вторглись на территорию сектора Эпловис, находящегося под протекторатом Доминиона. Активируйте транспондеры для опознания и последующего досмотра. Сдавайтесь, или будете уничтожены. Штормайер не смог сдержать улыбки при виде того, как корабли эскорта и вооруженные фрахторики отважно бросились на бывших имперцев. Капитан Ярости Бездны прекрасно понимал, что эти корабли нельзя уничтожать при возможности взять их в относительно боеспособном состоянии. Это прямой приказ Трауна.